Вино явилось не зря. Пусть их сами разбираются с Эвелиным за веселым бокалом. Рано поутру Тверь кивнула во след полосатой будкой, укрывавшей от мелкого дождичка хмурого инвалида. Небо тоже было хмуро, но лица мужчин веселыми. Эвелин ехал в бричке на казенных лошадях, и Росков уселся с ним. Дождь зарядил на два оставшихся дни пути. Но ни городня, ни клин, пускай в прошлый раз и невиденные, не вызывали любопытства Нелли. Вероломно бросив нарда, она забралась в карету к Параше и продремала три перегона под дорожную тряску. Все одно по стеклам струились серые водные струйки, размывая пейзаж. Теплая одежда отсырела, легкой пар вился из уст. Обрадованные сыростью в кузов набились комары. — Здесь тебе не Алтай, — бормотала Нелли, лупя себя по волосам. Гадкий пескун кружил где-то у виска. — Зато Москва скоро, — отвечала Параша, почесывая руку. Однако Нелли давно уж приметила, что стоит испортиться погоде, как путешествие растягивается вдвое. Она дремала и просыпалась, а Москвы все не было. И во сне гремели золотые волны чистых и прекрасных звуков, соединявшихся в единый стройный хор. Как красивы были золотые эти волны! То было не злое, а доброе золото, золото солнечного света. — Да просыпайся же, наконец! — в голосе, теребившей ее Параши, звучали едва не слезы. — Не слышишь, что ли? Нелли подскочила на жестковатом сиденье. Отчего ей показалось сперва, что дождь закончился наконец? В окошках было все так же серо, а стройные звуки били и гремели громче, чем во сне отовсюду. — Я думала, врут люди! — Параша восхищенно вслушивалась. — А выходит, не врали? 40 сороков в Москве-то! На многие версты звон со всех концов над городом стоит. Нигде больше такого нету. Вот везенье-то нам. Перед вечерней въехали. Так это благовец здесь такой? Нелли решительно пробудилась. Ткнувшись носом в стекло, она ничего не разглядела, кроме серой волнистой пелены. Морось перешла в ливень, однако колеса теперь точно не месили дорожной грязи, но стучали по мостовой, причем мостовая была куда ухабистее, чем в Петербурге. Протрясшись еще немного под проливным дождем, девочки услыхали, как последний из наемных кучеров, подряженный в клину, громко затрукал лошадей. Карета остановилась. — Ну, слава богу, доехали! — Росков, откинувший дверцу, успел промокнуть до ниточки. — Сегодня на постоялом дворе остановимся, а с утра уж возьмем квартиру. Все словно плыло в серой воде, ровно попали они не в Москву, а на дно пруда. Отец Модест договаривался с работниками, принимавшими верховых лошадей, там же крутилась и Катя. Высокое крыльцо под резным козырьком заманчиво зияло распахнутой дверью, где по темноте погоды горели уж свечи. Второго экипажа не было видно. — Где же Эвелин? — спросила Нелли, вытаскивая платок, отереть водную морось с лица. Хоть Параша и говорила ей 100 раз, что влага дождевая должна высыхать на коже. Расстались до завтрашнего вечеру, направился в дом своей сестры. Филипп нагнулся помочь кучеру опустить заклинившую ступеньку. — Да он и не надобен сейчас, Что хотели, то узнали. Теперь все без него обсудим. Да небось, его преподобию наскучило третьи сутки ходить помещиком шамаханским. Нелли, засмеявшись, выпрыгнула на мокрые камни мостовой. Ах, удобны же мужские сапоги! Угодила правым прям в лужу, а все нипочем. Параша выбирала следом за нею с осторожностью, приподнимая подолы и осторожно ступая своими мещанскими козловыми башмачками. — Платошка, нардушку тож устрой сам. — Ты все одно мокрый? — крикнула Нелли вслед Кате, проводившей под усцы Роха. — Ладно уж, — отозвалась та. Волоса девочки, обрамлявшие побледневшую от холода летчика, смешно распрямились от воды. Это опять делало Катю какой-то новой, уж в который раз. Гостиница оказалась совсем не то, что по дорожному тракту. Писанные маслом картины висели над внутренней лестницей, повествуя о жизни Древней Греции столь подробно, словно путешественники прибыли в Афины. Голоногие греки чествовали олимпиоников оливковыми венками, дрались на море с крючконосыми персами, нудили Сократа глотать отраву, по потолкам шла золоченная лепнина, ступеньки покрывали прихваченные медными прутьями красные дорожки. Уж небось тут никто на соломе не спит. Скоро уж конец наших странствий, маленькая Нелли, — негромко произнес отец Модест, нагнав ее на лестнице, когда Нелли поднималась вслед за нагруженным слугою. Осталось только сладить два дела, из коих одно уж наполовину решено. Да, всего-то навсего. Притом, надо полагать, что одно из дел расправиться с Венедиктовым — дело целого года приключений и далеких странствий.